Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Доброй и теперь уже почти весенней ночи, потому что во время выходных, на которые мы расстанемся, наступит календарная весна. И эти ночи дарят какую-то надежду, и вместе с надеждой, наверное, это ночи, которые более тревожны, чем обычные, чем обычно. И мы надеемся, что сможем немножко помочь вам в тревожные ночи, весенние или в зимние, смогут помочь вам программы «Серебряные нити». И вы сами, вы, наши радиослушатели, которые звонят нам по телефону нашего прямого эфира 250-07-01, которые поддерживают нас, которые умеют дарить серебряные ниточки любви и надежды друг другу. Может быть, во всяком случае, так кажется мне, в эти ночи, ночи в начале весны, нам очень важно научиться понимать, что же такое опора человека на самого себя, что же такое человеческая уверенность в себе. Конечно, за одну передачу мы не сможем обсудить эту тему, мы не сможем дать советы всем, кто хочет их получить. Тем более, что вопросы, которые приходят к нам, порой бывают очень общими. И я для начала хочу поставить сразу в качестве вопроса, вопроса, может быть, ко всем, звонок, который нам на автоответчик продиктовала девушка Наташа, 17 лет, поскольку я надеюсь... Здравствуйте, меня зовут Наташа, мне 17 лет. Я совсем недавно начала слушать вашу передачу, она мне очень нравится. Я бы хотела вас спросить, рассказать немножко о себе, и если это будет возможно, чтобы вы что-то посоветовали мне, чтобы я исправила свое положение в лучшую сторону. Мне 17 лет, как я уже сказала, и я не уверена в себе. Мне все об этом говорят, все это замечают, но как это исправить, я не знаю. Я пытаюсь что-то сделать, вот, но мне не очень получается. Еще, ну это, наверное, вот и все. Это проблема всей моей жизни. Если будет возможно что-то подсказать мне, посоветовать, я бы очень хотела, чтобы вы как-то помогли мне, меня поддержали. Вот весь мой вопрос. Заранее благодарю. Спасибо. Ну вот, почему я ставлю этот вопрос первым, почему мне бы хотелось, чтобы мы все вместе на него ответили, просто потому, что я думаю, что это не только главная проблема Наташи, я думаю, что это главная проблема, да почти всех нас сегодняшних, тех, кто слушает по вечерам программу «Серебряные нити» и звонит нам по телефону 250-07-01. Это телефон нашего прямого эфира, по которому мы ждем от вас отзывов, советов Наташи, советов другим девушкам и юношам, которые, наверное, слушают нас с надеждой получить ответ на этот вопрос. Поскольку самое главное, мне кажется, это разобраться в том, что же такое уверенность и неуверенность. Я могу вместе с вопросом Наташи, как бы параллельно, ей задать еще один вопрос, который не записан на нашем автоответчике, но который звучал несколько раз сегодня в звонках наших слушателей, которые звонили нам до эфира. Вопрос этот звучит так. Как отличить уверенность от наглости? И действительно, да, человек, который ведет себя нагло, это человек уверенный в себе или нет? И что же она такое, вот эта самая неуловимая уверенность в себе? А я хочу сделать две вещи. Первое. Мне почему-то вспоминается при вопросе Наташи и при даже при вспоминании, извините, о вопросе об отличии уверенности от наглости. Одна мысль, которой 2000 лет, которая принадлежит греческому философу Эпиктету, который жил в первом веке нашей эры и, соответственно, в общем, во времена Спасителя. Он писал еще тогда, еще в самом основании нашей культуры, о том, что люди бывают встревожены и неуверены не столько самими событиями, которые вокруг них происходят, сколько собственным мнением, которое они имеют по поводу этих событий, и которые они внутри своей души пытаются выразить. Потом эту мысль подхватил и, в общем, как мне кажется, объявил своей собственной мыслью Дейл Карнеги, знаменитый американский психолог первой половины 20 века, который написал книгу «Как оказывать влияние на людей», книгу, которая считается основой психологии манипуляции, в которой эта мысль тоже проходит главное, и Карнеги предлагает вот эту мысль Эпиктета как упражнение. Упражнение заключается в следующем. Подумайте, ваша тревога и неуверенность исходят из того, что происходит в реальности, или из того, как вы внутри самого себя на эту реальность реагируете? Это такой, казалось бы, очевидный вопрос, на самом деле, на мой взгляд, заслуживает внимания и обсуждения. И пока вы раздумываете и собираетесь звонить к нам по телефону 250-07-01, мы, как всегда, поставим разные музыкальные модели уверенности. И в первую очередь, возможно, для меня, самую главную из них – это песенка «Мэки Нош» из знаменитого мюзикла Джорджа и Айры Гершвин. А поет ее замечательный певец, тоже первой половины 20 века, Бобби Дарин, который делает это с замечательной уверенностью в себе. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Eek! And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. Five will get you 10, old Maggie's back in town. Don't you hear about Louis Miller? He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie Heath spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Ho, ho, yeah, Sugi Tawdry, ooh, Miss Lottie Lenya, and old Lucy Brown. Jenny Diver. Whoa, Suki Tawdry. Look out to Miss Lottie Lynn, yeah. And old Lucy Brown. Yes, that line falls on the right, babe. Not that Maggie's back in town. Look out, old Maggie is back. Серебряные нити. Я знаю, что у нас в эфире ждут уже несколько людей, которые хотят высказать свое мнение по поводу вопроса Наташи. Видите, Наташ, как у нас быстро появляются мнения. Но я для того, чтобы наши слушатели все-таки могли задуматься поглубже, хочу поставить еще две записи, которые мы сделали сегодня до эфира. Вот первая из них. Дорогой Александр, я слушаю вашу передачу с первого ее выпуска. Не будьте проповедником, отвечайте на конкретные животрепещущие вопросы, которые касаются и пожилых, и молодых. И в частности вопрос, почему наше молодое поколение так неуверенно себя чувствует в той ситуации, в которой она оказалась. Я человек пожилой, у меня дети имеют стержень. Но у меня есть знакомые, которые занимаются и наркоманией, и пьянством. Вот ответьте на эти конкретные вопросы в сегодняшней передаче. Буду вам очень благодарен. До свидания. Ну вот видите, обратите внимание на то, что наш слушатель связывает неуверенность с пьянством и наркотиками, и задает, наверное, очень важный вопрос. Он спрашивает, почему многие наши дети лишены внутреннего стержня? Вот это, мне кажется, очень важным, потому что стержень – это и есть, наверное, синоним слова «уверенность в себе». Внутренний стержень. Нам бы его с вами сегодня хотя бы немножко нащупать, в чем он состоит, из чего он сделан, этот стержень, потому что тогда ведь мы сможем понять очень многое, в том числе и то, каким образом противостоять пьянству и наркотикам. И таких вопросов очень много. Ну вот, например, еще один. Здравствуйте. Я хотела бы обратиться к доктору Александру Данилину. Мой сын, когда находится в компании и, положим, не трезв, не пьяный, положим, не выпивший, то он бывает очень застенчивый такой. И, ну, просто иногда не находит слов каких-то там для разговора. А вот когда выпьет, то наоборот, он очень много шутит и может найти любую тему для разговора. Ну, в общем, совершенно другим становится. Вот от чего это зависит? Вот как это, может быть, применить как-то? Всего вам доброго, спасибо. Ну, вот еще один вопрос, внутренне очень близкий, правда? Ну, и пока мы все раздумываем на то, что отвечать на эти вопросы, у нас в эфире давно ждет Елена. Елен, доброй ночи, мы вас слушаем. Добрый. Я тоже слушаю вашу передачу с самого начала и звоню иногда для того, чтобы победить вот неуверенность и страх в себе. Я, если можно, сначала про наглость скажу. По-моему, в наглости никогда нету доброты и добра. Это двиньтесь, вот... Лен, немножко отодвиньтесь от приемника, потому что вот фон такой идет. Ага, я вообще в другой комнате. Да, ну, извините тогда. Ага. Вот. И вот насчет неуверенности, мне кажется, что в основе неуверенности это всегда страх чего-то или кого-то. И, может быть, это страх самого себя. А если через свой страх совершить какой-то поступок, естественный для самого себя, абсолютно естественный, то и поступок этот сделать открыто и честно, то тогда страх может уйти. Вы знаете, я очень боялась людей, которых принято называть людьми без определенного места жительства. И однажды увидела двух человек, которым было плохо. Я их домой к себе позвала. И они испугались моего поступка, и я испугалась того, что я сделала. Но расстались мы друзьями. И, в общем, они оказались совсем неплохими людьми, правда? Ну, да. По-своему, конечно, ну. Конечно. Мне кажется, что нужно не бояться того, что о тебе подумают, и делать естественные для себя поступки. Тогда страх уходит. Значит, вот это вот очень важно. Стержень, о котором говорил наш пожилой радиослушатель... Это умение нащупывать поступки, которые естественны для тебя, и не бояться их. Правильно я понял ваше мнение? Да. Спасибо, Лен. А у нас... спасибо вам большое. Мы рады, что вы часто звоните, и нам всегда приятно слышать ваш голос, правда, Леночка. И более того, я думаю, что все-таки и вот и для вас, и для Наташи звонок к нам в эфир – это какой-то естественный поступок, который тоже помогает преодолевать страх. Вы согласны? Ой, к сожалению, отключились. Ну, я надеюсь, что Лена с этим согласится. А нас давно ждет Владимир в эфире. Владимир, доброй ночи, мы вас слушаем. Доброй ночи. Уверенность в себе, чтобы стать уверенным в себе, помогает путь к самосовершенствованию. Человек, который стремится к этому, к познанию всего, к знанию. Знание – это сила. А когда человек силен, он уверен в себе. Володя? Да. Что-то у нас с телефоном. Вот только что Лена сказала, что в основе неуверенности, это очень важная для меня мысль, лежит страх. Да. Значит, вы считаете, что знание и поиск собственных истоков это способ борьбы со страхом. Я правильно понял вашу мысль? Да, да, да. Вы сами прошли этот путь? Да, именно я и прошел частично. И стремлюсь как бы совершенствовать опять-таки. Я вам скажу так, что человек, который не уверен в себе, этот человек чаще всего испытывает жалость к самому себе. Нет ничего унизительнее, чем испытывать жалость к самому себе. Мешает, лишает оптимизма. То есть на страх. А жалость и неуверенность – это не синонимы? Уж простите, что я вас перебиваю. Да, я так считаю. Простите, а, Володь, какой для вас лично путь был поиском самого себя? Это я важно. Я старался физическое совершенство. Я ходил на тренировки, восточное единоборство, духовное. Я вот музыку увлекаюсь, играю на гитаре. И читаю массу книг, философию. То есть, и пытаюсь познать все самое интересное, которое помогает жить и радует жизнь. Это то, что мы тут в эфире называем таблетками. Скажите, пожалуйста, Володь, вы можете посоветовать какие-то конкретные книги, которые вам помогли? Потому что, например, я думаю, что это важно для Наташи. Книги, музыку, учителей. А книг конкретно мне сейчас сложно. Первое, что приходит в голову. Мне помогали афоризмы. Афоризмы. Афоризмы. Очень помогают афоризмы. Там в кратких изречениях все описано очень глубоко, очень тонко. Мне очень нравится Лорас Фуко, Сократ, Платон. Там очень тонко и мудро. Наташа и Лена, вот очень конкретный совет. И я тоже очень люблю Лорас Фуко. И как бы ведь на самом деле, правда, афоризм – это нечто вроде медитации. Только, на мой взгляд, я немножко, с вашего разрешения, Володь, углублю ваш совет, их нельзя читать помногу. Да, вот почти гадать можно на книге афоризмов, когда открываешь книгу, читаешь ту строчку, на которую упал взгляд, и эта ясная и простая мысль иногда действительно помогает преодолеть что-то, что есть внутри. И все-таки афоризм и уверенность в себе содержит вот это отличие от наглости, меня сейчас очень волнует. Я хочу, чтобы это стало понятно. Вот синоним слова афоризм. Что содержит в себе афоризм? Что мы... Афоризм, может, это как вот ваши таблетки. Я хотел сказать, я не буду мучить, я хотел сказать мудрость. Можно так сказать? Да, безусловно, да. То, что мы называем человеческой мудростью, содержится в ясной, простой и очень глубокой мысли, которая называется афоризмом. В этом есть еще один уровень, мы когда-нибудь поговорим о нем. поскольку там всегда есть некоторый парадокс, некий сдвиг смысла, который заставляет задуматься, приковывает к себе внимание. И он имеет особую глубину и особую ясность. Но я сейчас хочу сказать вот что. Мудростью мы называем способность понять. Афоризм помогает понять что-то, какой-то пласт душевных, иногда и физических явлений, да, которые происходят с человеком. Я имею в виду, например, иногда позволяет постичь и преодолеть даже собственную болезнь. Я знаю такие случаи. И мне бы очень хотелось, вот если бы вам было нетрудно, Володь, чтобы вы, ну, сейчас, на следующую передачу, а я думаю, что мы много будем говорить об уверенности, потому что очень этого не хватает, и правильно, хоть и косвенно наши радиослушатели называют именно ее причиной и приема наркотиков, и пьянства, да? Поэтому мы будем обязательно продолжать этот разговор. Могу я добавить? Да, конечно. Вот я хотел добавить насчет уверенности в себе и самоуверенности. Угу. Если переборщить, то это как раз превращается в само... Чаще всего самоуверенные люди считают себя уверенными в себе. Загружается. Именно это есть наглость. Чем отличается наглость и самоуверенность от уверенности? Уверенность в себе помогает достигать цели. Самоуверенность наоборот. Уверенность в себе... Это мудрость, это знания, которые позволяют понимать себя, других, и, понимая себя, понимать собственную цель. Я правильно формулирую? Да, абсолютно так, абсолютно точно. А самоуверенность – это форма глупости, да. Точно так же, как и наглость. Да-да. Более того, наглость – это способ чаще всего сделать что? Наглость? Угу. Это непредсказуемо. Да, чаще всего, в 99% случаев из 100, это попытка скрыть от окружающих собственную неуверенность в себе. Не согласны вы со мной? Абсолютно. Я хотел добавить секрет уверенности в себе. Угу. Это уважение к самому себе. Это очень ценно. Человек, который научился уважать себя, он, соответственно, уважает и других. Это бодрит. Володь. А как научить Наташу в 17 лет уважать себя? Вот что нужно ей сказать? Надо порыться в себе. Вот самый мудрый совет, это звучали с ваших уст уже, написать на страничке минусы и плюсы свои и работать над ними, над минусами. Мы даже сейчас попробуем чуть-чуть продолжить эту работу и будем продолжать ее в тренингах, но... Спасибо, Володь. Большое вам спасибо. И все-таки я оставляю за собой просьбу поискать в сборнике Ларош-Фуко те афоризмы, которые лично вам помогли справиться с вашими трудностями, и нам позвонить, на, собственно говоря, на любой эфир. Хорошо, если вам не трудно, потому что мне хочется, чтобы Наташа и те, кто нас слушает, услышали вот те конкретные мысли, которые, как вот я сегодня, да, пытаюсь ориентироваться на Эпиктета, как бы для того, чтобы были эти ключики, которые звучали в нашей передаче. Хорошо? Спокойной ночи, Володя. А я хочу вот что сказать, прежде чем поставить еще одну мелодию, еще один вариант, ну, как бы, песенки об уверенности в себе. Я хочу сказать самое главное. Уверенность в себе – это путь к человеческой мудрости и пониманию. И по этому поводу этот путь никогда не проходится за один день, за два. На него невозможно дать, как на огромное количество вопросов о человеческой душе, нельзя дать тех конкретных ответов, которые просит наш радиослушатель, клип которого звучал сегодня в начале передачи. К сожалению, величайшему для того, чтобы стать уверенным в себе, нужно не бояться слушать самого себя, Наташа. В первую очередь не бояться видеть и слышать то, что происходит у вас внутри. Если вы научитесь, возможно, с нашей помощью, разговаривать с собой честно и хотя бы определите тот страх, то, чего вы боитесь, когда общаетесь, когда идете в институт, вам станет гораздо легче, потому что враг будет понятен. И, ну, просто для того, чтобы немножко выдохнуть и немножечко отвлечься и попробовать понять те способы, с помощью которых наши отцы и деды обретали музыкальную уверенность в себе. Еще пару мелодий, и на сей раз уже знакомый нам замечательный гитарист Лес Пол, изобретатель электроакустической гитары, играет собственную мелодию уверенности в себе. Оптимистичная гитарная прогулка по собственным мыслям. И мне кажется, эта мелодия такой прогулкой по собственным мыслям не зря. Потому что все-таки эта тема и звонки требуют своих ответов. Поэтому я прошу прощения у тех, кто ждет нас в эфире. И хотел бы чуть-чуть поговорить, потому что все-таки и Наташа, и Лене, и Владимиру, и всем остальным, кто нас звонит, наверное, надо поучиться разобраться в себе. И к тем, особенно к тем, кто заполнил табличку, которую мы предлагали заполнить в первой передаче об уверенности, я предлагаю попробовать сначала проанализировать собственные мысли. И я хочу сказать Наташе. Наташа, вы знаете, вот иногда... Иногда, я совершенно не говорю, что это имеет отношение к вам лично, как ни странно, нашу неуверенность в себе создает этакое своеобразное внутреннее, уж простите меня, мания величия. Проблема заключается в том, что нам в 17 очень часто кажется, что окружающие люди обращают на нас гораздо больше внимания, чем мы на самом деле того заслуживаем, что они... гораздо внимательнее смотрят на нас, чем это есть на самом деле, что они гораздо больше прислушиваются к нашим словам или смотрят на нашу внешность, чем это есть на самом деле. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что иногда помогает просто оглянуться и спросить саму себя, а так ли много обращают на меня внимание те, кто меня окружает, самые разные люди, чтобы этого каким-то образом стесняться. Быть может, они тоже, как и я, как и вы, Наташа, заняты собой, нас замечают в какую-то такую вторую очередь, и поэтому мы можем себя вести гораздо естественнее, чем нам думается. Это первое. Второе, давайте после того, как мы чуть-чуть себя проанализировали, все-таки попробуем разобраться для начала в собственном типе мышления, поскольку вот мы с вами еще на прошлой передаче в среду как бы ставили вопрос. Вопрос этот был предельно простым. А стоит ли источники радости искать в людях, которые находятся вне нас? Как правило, источники мрачности и неуверенности, они тоже лежат внутри, и они лежат в определенном типе нашего мышления. И вот это только один из путей к попытке понять самого себя, но я хочу предложить следующую вещь. Вот возьмите бумажку и попробуйте записать несколько вариантов, типов мышления, которые достаточно несложно обнаружить в себе самой. Давайте назовем это упражнение «Поймай собственную мысль за хвост». Я, во всяком случае, так на тренингах это называю. Первый тип мышления, он называется, я его называю для себя, «Все или ничего», или «Многоточие, и настанет конец света». Ну, например, вы посещаете курсы рисования, приходите на второе занятие, и вдруг выясняется, что вы рисуете несколько хуже, чем те, кто занимается рисованием целый год. Вы приходите домой, и ваша жена или муж, соответственно, грустны, разговаривают не впопад. Более того, вы считаете, что последнее время муж или жена слишком часто задерживаются на работе. Все. Вы начинаете чувствовать, что у мужа или жены есть любовник или любовница. И дальше ваше мышление строится таким образом. Так, он задержался на работе, это значит, у него есть любовник. Если у него есть любовник, это значит, что мы разводимся через неделю. Если мы разводимся через неделю, то квартира у нас двухкомнатная, смежная, он уезжает в коммуналку, ребенок остается один, что я буду кушать, и многоточие, настанет конец света. Начальство накричало на вас на работе. Начальство было не в духе. Однако вы вернулись на свое рабочее место, и у вас в голове возникает волнение, голод, больные, брошенные, голодные дети, которые не могут получить образование, которые нечеловечески одиноки, и которые, в конце концов, гибнут, многоточие, и настает конец света. Значит, попробуйте найти в себе следы этого мышления. Раз. Второй тип мышления, который я приведу сегодня, и, наверное, последний, чтобы успеть ответить хоть на какие-то вопросы. Это тип мышления, который условно давайте назовем «я телепат». Ну, скажем, вы видите на улице друга, который вас не замечает. Вы моментально приходите к выводу. Друг на вас за что-то обижен. Вы во время последнего разговора по телефону сказали что-то конкретное не так. Теперь ваша дружба распалась. Хотя вы прекрасно понимаете, что на самом деле ваш друг был рассеян просто потому, что все его мысли были забиты неприятностями на собственной работе. Второй вариант, второй вариант того же типа мышления. Вам поручили на работе какое-то задание. Первое, что вы начинаете делать, это непрерывно думаете заранее о том, что может произойти, если вы поступите неверно. Ну, как бы вы не выполнили задание начальства, вас увольняют. В каждом действии вы думаете, что здесь вы неправильно мыслите, тут неправильно раскладываете бумажки, там неправильно работаете на компьютере. То есть вы ясновидящий, вы телепат, вы как бы вперед предвидите события. Или вы телепатически знаете, почему же ваш друг перешел на другую сторону улицы и вас не заметил. Вы додумываете те явления за людей или пытаетесь анализировать вперед и обязательно неприятное. Все-таки третий тип, скажу, возможное мышление, я его называю мрачный фильтр. Это своеобразный друшлаг. Ну, скажем, это сито такое специальное, которое у нас в душе установлено, и опять же мы о нем в среду говорим, которое работает следующим образом. Любые мрачные мысли, видимо, корон, это сито наружу пропускает, а все мысли о том, что является для нас добрым, хорошим и сулит удачу, это все остается и отбрасывается, откидывается вот этим своеобразным внутренним друшлагом, извините. Ну, например, муж на день рождения сказал вам, жене, в тостах массу комплиментов, рассказал о том, какая вы внимательная, заботливая, красивая, умная, как вы замечательно воспитываете детей, но при этом сказал, что, конечно, он хочет выпить за то, что, чтобы вы с ним меньше ругались. Все, в ответ на это вы дальше весь день рождения думаете о том, что он вас оскорбил, о том, что на самом деле он намекал на скандал, который был 3 недели назад. И совершенно не хотите слышать того доброго и любящего сообщения, которое было в основной массе его пожеланий и слов. Ну, второй вариант профессиональный. Вы бы хотели научиться пользоваться компьютером, но и вам все говорят, и по телевизору передают, и друзья рассказывают, что это, в общем, очень несложно в тех целях, которые у вас есть. Но вот одна ваша подруга как-то однажды пыталась научить вас пользоваться компьютером, и она объясняла настолько сложно, что вы ничего не поняли. Поэтому каждый раз, когда вы подходите к подруге, вы помните только о своем неудачном опыте, а весь свой добрый и удачный опыт откидываете вместе с... как нечто абсолютно ненужное. Для чего я перечисляю эти типы мышления? Вот если вы нашли среди них какой-то свой вариант, то попробуйте взять бумажку и написать 3 ситуации, в котором именно этот тип мышления сработал, в котором именно он отравил вам нормальное существование. И рядом к каждой этой ситуации припишите, но не в уме, а обязательно на бумаге, что вы думаете по этому поводу. Если кто-то сделает это упражнение, позвоните нам, пожалуйста, в эфир тогда, когда будет следующий наш разговор об уверенности в себе. А будет он скоро. Это мы, я вам обещаю, попробуем весной раз в неделю поговорить на эту тему. Поскольку уверенность отличается от наглости своей мудростью и пониманием, а начать понимание, Наташа, надо с самого себя, потому что непонимание приводит к росту неуверенности, отсутствию стержня и к попыткам лечения с помощью алкоголя и наркотиков, так, как это звучало в передаче. Простите меня за длинный монолог. Мы сейчас поставим коротенькую, но веселую мелодию, поскольку для наших отцов и дедов очень часто лекарством от неуверенности в себе являлся твист. И один из знаменитых твистов нам с вами споет, уже любимая, как я надеюсь, многими, Кони Фрэнсис, певица, все из той же середины 20 века. Does the twist. baby moon. He's my mister, head lover, and Mr. Twister. Серебряные нити. Осталось очень мало времени. Я, как всегда, прошу прощения. Мы не успеем ответить на все вопросы. Я надеюсь, что и те, кому мы не успеем ответить, нам перезвонят, потому что наши встречи все-таки происходят достаточно часто. Доброй ночи, Татьяна Николаевна. Извините, что вам пришлось так долго ждать. Доброй ночи. Я хотела сказать вот что. Мне кажется, что неуверенность в себе порождается в значительной степени в зависимости от чужого мнения. Мы хотим быть похожими на некий идеальный образ, часто абсолютно абстрактный, или хотя бы быть как все, в то время как надо иметь смелость быть похожим на самого себя. Для этого надо иметь некое внутреннее содержание. То есть надо быть, а не казаться. Мне кажется, так. Спасибо, Татьяна. Извините, спасибо, Татьяна Николаевна. Я абсолютно с вами согласен, но тут, мне кажется, очень важным вопрос на тему, где яйцо, а где курица. Потому что мы не учим наших Наташ, наших детей, наших подростков. Мы им негде взять опору на самих себя. Поскольку родители часто говорят «будь самостоятельным», но при этом жутко раздражаются, когда дети не хотят повторять их действия, когда дети не хотят подражать. Мы требуем самостоятельности, а на самом деле постоянно учим подражать. Я хочу, чтобы все родители, которые нас слышат, задумались об этом. И при этом мы как бы говорим, вот возьми Наташ и стань самостоятельной. А это очень непростой путь, потому что когда некого единого мировоззрения у нас больше нет, и никакой альтернативы этому мировоззрению мы не можем дать, то в итоге мы как бы, не говоря этого, оставляем им только подражание. Телевизору, подростковой компании, в том числе, да, в которой наркотики или алкоголь, там, или пиво это бесконечное на каждом углу. И не оставляем никакого другого варианта поведения, потому что для того, чтобы сделать выбор, надо же иметь базу, надо иметь основу, надо иметь какое-то первичное мировоззрение. А его очень часто нет. И поэтому я согласен с Владимиром, который говорит, давайте искать. Наташ, если вы будете нас слушать, Наташа, Лена, я надеюсь, что мы сможем искать с вами вместе. Поэтому, пожалуйста, звоните и, пожалуйста, делайте упражнения. Потому что пусть маленькими шажками, но таким образом мы сможем сдвинуться к пониманию, что же такое уверенность в себе, самостоятельность, стояние на самом себе. И в чем я полностью с вами согласен, Татьяна Николаевна, она же и независимость. Поскольку для того, чтобы стать независимым, нужно научиться почувствовать опору в своей естественности, как мы говорили сегодня. Попробуйте начать с тех, вот с попытки разобраться в собственных страшных мыслях, потому что обо всем остальном мы будем говорить дальше. Давайте попробуем ответить еще Вере Александровне. Вера Александровна, вы нас еще слышите? Да, слушаю. Доброй ночи, мы слушаем. Ночи вам доброй, дорогие мои, и Александр Геннадьевич, Марина, и ваши помощники, и радиослушатели, полюбившие программу, чьи серебряные ниточки души тянутся к вам, а от них ко мне. И каждому из нас. Спасибо вам большое за нее. Мне бы только единственное хотелось вот такое пожелание, которое, я понимаю, сейчас невозможно. Но я думаю, эта программа настолько нужна людям именно России, что, наверное, можно будет со временем добиться того, что будет повтор. Потому что многие вещи, которые я слушала, и не только я, не сразу усвоишь. И хотелось бы послушать еще раз, иногда даже записать. А звоню я, вот что хочу сказать. Я всю жизнь была неуверена в себе, и степень моей неуверенности доходила до явной формы незащищенности, которую мне говорили, о которой говорили мне друзья. И мне помогло это со временем избавиться от этого. Мне уже 7-й десяток, я уже бабушка. Во-первых, мое желание и стремление и способность всегда размышлять, задумываться. И, конечно, по мере развития моей души, которая развивалась, она у каждого человека как будто развивается. Время кончается у нас, не сердитесь. Я кончаю. Ага. Юмор и, конечно, приход к Творцу. Вот его присутствие в моей жизни, когда я стала ощущать, помогло мне полностью избавиться от неуверенности. Это свеча, которая всегда горит в глубинах нашей души. Вера Александровна, солнышко, спасибо вам большое. Я хочу ответить только очень коротко на часть вашего вопроса. Я хочу сказать следующее. Пожалуйста, присылайте ваш опыт, присылайте ваши радиотаблетки. Мы продолжаем конкурс, поскольку, по крайней мере, тренинговые вот наши программы мы сможем размножить и подарить тем, кто пришлет нам самые лучшие радиотаблетки. Пожалуйста, помните об этом. Мы вас очень любим, и последние полминуты позвучит оркестр Томми Дорси с мелодией, которая называется «Я дарю тебе нежность», и которую я сегодня уже не успеваю подарить. Thank you.